«Не понимаю, почему это так?» — задумчиво проговорила Сима. «И я не знаю. Нет исчерпывающего объяснения. Хотя с точки зрения психофизиологии основа явления понятна. Человек как организм, биологическая машина, приспособлен к тому, чтобы время от времени переносить громадное напряжение всех сил. На это рассчитана и психика, и потому такие мгновения приносят ни с чем не сравнимую радость. Они неизбежно редки, потому что не могут быть долгими, да и обстановка их вызывающая всегда чрезвычайно и во многих случаях заканчивается смертью. Помнишь прекрасный рассказ Уэллса «Зеленая дверь»? Туда нельзя заглядывать часто, потому что можно не вернуться. Высочайшее напряжение всех сил всегда приводило к таким выдающимся достижениям, в чем бы они ни заключались, что они считались неспосланными свыше милостью богов. На деле же эти дары были по праву добыты человеком, сумевшим отдать всего себя для этого. Разве не прекрасно, что содеянное человеком кажется божественным, и скрытые в нем силы настолько велики, что почитаются как милость богов? Мне кажется, что в бою должны быть такие состояния, когда уже нет ни страха, ни опасения за себя или товарищей, и только радость битвы, — взволнованно сказала Сима. Конечно же. Разве подъем на Чо-Ой-Ю не тот же бой? Добавлю, не только нет страха смерти, но может исчезнуть чувство боли. Знаменитые масаи Восточной Африки, храбрейшие из храбрых, которые охотятся на львов со щитом и копьем, приходят в такой боевой экстаз, что совершенно не чувствуют ран. Когти и зубы льва наносят им жестокие ранения. Не раз охотники-европейцы тут же зашивали им раны, а воины, находясь еще в пылу сражения с отвердевшими точно каменными телами, совершенно не замечали операций. Замечательно, что при таких психических состояниях заживление тоже проходит быстро. Мы только еще начинаем понимать важность психического воздействия на процессы выздоровления и вообще преодоления болезни. Не так уж давно все это считалось чепухой. А, например, в Бирме даже для слонов применяют психологическое лечение. «Не говори такое своим коллегам, иначе они сотрут тебя в порошок, обдерут пальцы». «А мне можешь». Знатоки слонов уверяют, что по характеру, возрастным изменениям и отношению к болезни слон очень похож на человека. Разве что несколько мужественнее в некоторых отношениях и слабее в других. Бывает так, что слон заболевает чем-то неизвестным, что не поддается обычным способам лечения и не требует операции. Слон устает бороться с болезнью, несколько раз тяжело вздыхает, стонет и ложится. Если его немедленно не поднять, то он уже более никогда не встанет. И тогда бирманские слоновые лекари решаются на крайние средства. С гиком бросают в глаза слону страшно едкий перец. Нестерпимая боль приводит животное в ярость, оно поднимается и выздоравливает. Сима не выдержала и залилась смехом. «Я представила себе, — виновато созналась девушка, — как ты приходишь к больному и после осмотра сыплешь ему перец в глаза. Воображаю!» «Перец не перец, — пробурчал Гирин. — Но и человек не слон. Можно будет найти другие способы». «Скажем, револьвер и ужасающую брань, — прищурилась Сима.